Мне кажется, мы заинтересованы в таком контакте. Не наоборот, улыбнулся Сталин. Нет. Хорошо. Он встал, давая понять, что время беседы истекло. Давняя привычка расписывать свой день по минутам выработала у него это чувство времени. Он брал его как бы на слух. Эти своеобразные куски времени, четверть часа, полчаса, час, он определял безошибочно. Вот сегодня лежал тут и вспоминал. Он небрежно указал на диван, некрепкие пружины которого как бы берегли едва заметную вмятину. Это его замечание «лежал тут» призвано было как бы сблизить его с Бекетовым, показать, что и ему не чуждо ничто человеческое, но, например, полуденный сон на старом диване, даже вот таком старом и неприглядном, как этот. Тут лежал и вспомнил ружейника Нила Травушкина. Ты помнишь, какие он делал ружья, Сережа? Как воронил, как гравировал, а? А из чего? Из труб водопроводных. И закалит, и отладит, и нарежет. Какой был способный человек? И куда он делся? Был первый час ночи, когда Бекетов покинул дачу в Кунцево. Какой-то новой гранью пристал пред Бекетовым в этот поздний сентябрьский вечер Сталин. В том, как он проанализировал большие проблемы дипломатии, проанализировал и призвал Бекетова сделать это же, было желание познать эти проблемы, разобраться в них. Наверное, он всегда был близок к проблемам дипломатии, но взирал на это со стороны. Сегодня же дипломатия вошла в обиход его жизни. В начальную пору войны он вынужден был заниматься этим. Приехал Гопкинс, с ним надо было говорить. Сегодня у него появилось нечто вроде потребности. Дипломатия была в его представлении родной сестрой политики, а политика — делом его жизни. Мало сказать, что к ней политике лежала его душа. Это была для него сфера в какой-то мере творческая, а известная изощренность ума здесь была от уверенности. Когда Сергей Петрович вернулся домой, Екатерина сидела все там же, на диване, привалившись плечом к кафельной печи. Она как будто не изменила позы с тех пор, как он ее оставил, уезжая. «Это ты?» — едва вымолвила она. «Я, разумеется. А я-то...» Она умолкла, не докончив фразы, но смысл ее был понятен. А я-то думала, все началось сначала. «Что ты делал там?» «Говорил о стихах», — улыбнулся он. «Погоди, говорил о стихах? Как?» «Ну, разумеется, так». Ее дыхание стало вдруг невероятно шумным. «Я тут на углях, а он стихи, о Господи!» Бекетов вдруг понял. В том, что ему казалось смешным, ничего смешного не было. От того, что ему казалось смешным, можно было бы и умереть. «Ты прости меня, Екатерина», — произнес он, опускаясь с нею рядом, и вдруг тревога, какой не было всю эту ночь, охватила его. Запамятовал едва ли не о самом главном. Да, это можно было назвать и главным. Сталин, очевидно, ждал, что Бекетов выполнит свое обещание и приглашение в гости последует сегодня же. Ждал и не дождался. Сразу и не разберешься, что подвело Сергея Петровича. Нервы или, быть может, память? Нет, все-таки нервы. Напряжение этой ночи. Только сейчас Сергей Петрович понял, скольких сил стоила ему эта ночь и как он устал. Помнится, тогда Сталин сказал Бекетову: «Имей в виду, я не забываю». И от того, что Сергей Петрович вспомнил эту деталь, ему стало еще тяжелее, и он не утаил вздоха. «Да не случилось ли там такого, что ты не хочешь мне сказать?» — спросила Екатерина, стараясь побороть волнение. «Нет, все было, как я сказал», — возразил Сергей Петрович. «Тогда ложись, спи, спи, сон все переборет». Грошев считал, что этот разговор он должен провести одновременно с Кожавиным и Тамбиевым. Кожавин явился не сразу, и Грошев встал и прошелся по кабинету. Тамбиев внутренне усмехнулся. Профессор китайской философии, человек из знаний редких и ума недюжинного, а походка какая-то несолидная, сеет шишками. «Две поездки ответственные», — произносит Грошев, дождавшись Кожавина, и направляется к письменному столу. «Все как было условлено. Вы в Ленинград, Николай Маркович», — обращается он к Тамбиеву, — «полетите с Галуа, да, только с ним, нет, не сейчас, а через 2 недели после возвращения корреспондентов из Харькова. Вы, Игорь Владимирович, в Харьков, вся группа корреспондентов, вылет послезавтра. За старшего в группе наш новенький Михаил Дмитриевич».